بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد الدرس الرابع المعتقد الصحيح في أركان الإيمان ستة четвертый урок правильные вероубеждения относительно шести столпов имана Вопрос 19. Ма аркануль иман ситта. Вопрос. Какие они шесть столпов имана? Шесть столпов веры. Ответ. Первый. Аль иман билля. Вера в Аллаха. Второй. Ва малаикатихи. Вера в ангелов. Его ангелов. Третий. Ва кутубихи. Вера в его книги. Четвертый. Уарусулихи, его посланников. Пятое. Уальйомиль Ахири, судный день. И шестой столб. Валь иман биль кадр, вера в предопределение. Вера в предопределение. Аль-кадр. Вопрос следующий. Ма аллази ятадаммануху аль-иман билляхи та'аля. Из чего состоит вера во Всевышнего Аллаха? То есть первый столб ислама, первый столб имана. Из чего состоит вера в Аллаха? То есть первый столб имана у нас вера в Аллаха. Что она в себя включает? Из чего состоит? Ятадамману аль-икрар бит-таухид ар-рубубия. Вера в Аллаха состоит из признания его единственности в господстве. Мы признаем то, что Аллах субханаху ва тааля, он один, создатель, дающий удел, управляющий этим миром, и так далее. Признаем его единственность в господстве. Таухид ар-рубубия. Валь-улюхия. Также признаем, что его единственность в праве на поклонение. То есть никто, кроме него, не имеет права, чтобы ему поклонялись. Валь-асма вас-сифат. Также признаем его единственность в прекрасных именах и совершенных качествах. То, что он один, только обладает прекрасными именами и совершенными качествами, и никто кроме него. وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانْ ذَلِكَ. И здесь автор говорит, что разъяснение этих вещей предшествовало. Так мы разбирали, что такое Таухид ар-Рубубия, Таухид аль-Асма ва-Сифат и Таухид аль-Улюхия. Вот. Это все составляет первый столб имана, вера в Аллах. Теперь нам остается разобрать пять оставшихся столпов. Вера в ангелов, вера в книги, в писание Аллаха субханаху ва тааля, который ниспослал, вера в посланников и пророков, вера в судный день и предопределение. Ад-дарсуль хамис, пятый урок. Аль-мутакаду ас-сахих фил малаика. Правильное вероубеждение, то есть вероубеждение, соответствующее убеждению Ахли Сунна валь-Джама, относительно ангелов. Вопрос 21. Кейфа якуну аль-иман биль-маляика. Какова должна быть вера в ангелов? То есть как нам верить в ангелов? Ответ следующий. Якуну бит-таздик би-уджудихим. Первое, что мы должны сделать, мы должны подтверждать их существование. Вера должна быть подтверждением их существования. Вама зукир ляна мин асмаихим. Также верить и подтверждать то, что упомянуто из их имен. Допустим, такого ангела звали так, такого ангела звали так. То, что пришло в Коране и Сунне, мы должны подтверждать и верить в это. Также мы должны подтверждать и верить в то, что сообщено нам об их делах. Этот ангел отвечает за это, этот ангел делает это, эти ангелы делают это. То, что придет подробно с разъяснением далее. Понятно, да? Три вещи, основные вещи, которые мы должны осуществить в вопросе веры в ангелов. У каждого из нас первое должно быть подтверждение их существования, так как Аллах субханаху ва тааля рассказал нам об их существовании, рассказал нам об их существовании посланник Аллаха. Второе, имена, упомянутые в Коране и Сунне. Третье, мы должны верить в то, что упомянуто из их дел. Эти ангелы делают это, этот ангел отвечает за это и так далее. Понятно? قال الله تعالى الله Всевышний говорит: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от его Господа. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Все они уверовали в Аллаха, его ангелов, его писание и его посланников. То есть это довод на обязательность веры в ангелов. Здесь Аллах Субханаху ва Тааля говорит: куллю, куллю, все они, куллюн аману билляхи ва малаикатихи. Все они уверовали в Аллаха, его ангелов и так далее, его книги и посланников. Ва фи сахих муслим, в сборнике сахих имам Муслима, приводится хадис, в котором Джибриль алейхиссалям спросил пророка саллиллаху алейхи салям о имане. Суаль Джибриля алин набии Мухаммадин саллиллаху алейхи салям аниль иман. Джибриль, когда пришел к пророку саллиллаху алейхи салям в виде, в облике человека, в присутствии сподвижников, задал вопросы пророку саллиллаху алейхи салям. Спросил, что такое ислам, что такое иман, что такое ихсан. Спросил о судном дне и его признаках. Известный хадис, который передает Умар ибн аль-Хаттаб. Этот хадис разъясняет нам дела религии, то, во что мы обязательно должны верить из религии ислам. Итак, Джибриль алейхиссалям спросил пророка саллиллаху алейхиссалям, сказал: «Ахбирни аниль иман», сказал: «Сообщи мне о имане». Что такое иман? Пророк саллиллаху алейхиссалям ответил: «Аль-иману ан тумина билляхи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вальйоумиль ахир ва тумину бил кадри хайрихи ва шаррихи». Иман – это чтобы ты уверовал в Аллаха, в его ангелов, в его книги, в его посланников, в судный день и в предопределение с его добром и злом. Это часть хадиса, который приводит имам Муслим в своем сборнике Сахих. Следующий вопрос, 22-й. Удкур бада сифатиль маляика аль-мазкура фил Куран аль-Карим. Переходим к описаниям ангелов. Что от нас требуется? Вопрос: приведи некоторые качества ангелов, то есть их описания, сифаты, которые приводятся в благородном Куране. Ответ такой: وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله. Аллах Субханаху ва Тааля описал ангелов в своей книге, сказав: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. Ему принадлежит и ему принадлежат все, кто на небесах и на земле, а те, кто находится рядом с ним, не превозносятся над поклонением ему и не утомляются от этого. То есть это описание ангелов. Они находятся в подчинении Аллаху Субханаху ва Тааля, выполняют то, что Он приказывает, и не ослушаются Его, и не утомляются. Далее Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Юсаббихуна лейля ван нахара ля яфтурун». Они славят Его, делают тасбих днем и ночью без устали, то есть не устают от этого. Делают тасбих, прославляют Аллах Субханаху ва Тааля днем и ночью. Это одно из описаний ангелов. Они поклоняются Аллаху, выполняют то, что Он приказывает, и не устают от этого. Также Всевышний Аллах сказал: وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Они говорят, кто они? Многобожники. Они говорят: «Ар-Рахман, милостивый, взял себе сына, ребенка. Причист он. Субханаллах». Они лишь почитаемые рабы, приближенные к нему. «Ля ясбикунаху билькауль, вагум би амрихи ямалюн». Они не опережают его своими речами и поступают только лишь согласно его велению. То есть ангелы выполняют приказ, как говорится, беспрекословно. не опережают его своими речами, то есть не говорят, прежде чем говорит Аллах Субханаху ва Тааля. Многобожники полагали, что ангелы являются дочерями Аллаха. И в этом аяте опровержение им Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вакалю», они говорят, то есть многобожники, «Иттахаза ар-Рахман валяда», то, что у милостивого есть дети, есть ребенок. Они полагали, что ангелы – дочеря Аллаха. Однако Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Баль айбадун», однако они рабы, рабы, мукрамун, какие почитаемые, приближенные рабы. У них есть качество, у ангелов есть качество, то есть мукрамун, его толкование этого слова, мухассисун биль фадаиль, у них есть качество, которое отличает их от других, качество, почитаемые качества. Мукрабун, приближенные. Следующий вопрос, 23-й. Халлиль маляика шейун мин хасаисиль улюхия. Есть ли у ангелов что-нибудь из качеств совершенства? То есть, есть ли у них какие-то божественные качества? Ответ – ля, нет. Фахум абидун лилляхи тааля. Они рабы Аллаха Субханаху ва Тааля. Они лишь рабы Аллаха Всевышнего. Вахалькун мин махлюкатихи. Они творение его. Они творение из творения Аллаха. Аль-Азима, то есть великие творения. «Ля ястахиккуна шейан мин аль-Айбада». Недостойны они того, чтобы им поклонялись. Нет у них никакого права, чтобы им поклонялись. «Коля та'аля», Аллах Всевышний говорит: «Ва йоума яхшурухум джамиан, сумма якулю лиль маляика, аха уляи иякум кану ябудун». В этот день, в судный день, Он соберет их всех, а затем скажет ангелам: «Это они поклонялись вам?» Ангелы ответят: «Колю субханака анта валиина, пречист ты, ты наш покровитель, миндунихим, а не они, баль кану ябудун аль джин». Однако они что делали? Они поклонялись джинам. То есть они говорят то, что поклонялись ангелам, на самом деле кому поклонялись? Джинам. Аксарухум бихим муминун. Большинство из них веровали именно в них, в джинов, а не в ангелов. То есть они следовали тому, что научали шайтаны, так? И уже следуя этим научениям, они ослушались Аллаха Субханаху ва Тааля. Также доводом на то, что они являются рабами Аллаха, тот аят, который был в предыдущем вопросе. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Баля ибадун мукрамун». Нет, они лишь всего лишь кто? Рабы. Рабы почитаемые, рабы приближенные. Итак, есть ли у ангелов что-либо из качеств божественности? Обладают ли они какими-то качествами совершенства? Ответ – нет. И доводы на это – вот эти аяты. Следующий вопрос. «Ма сифату халькихим?» «Из чего они сотворены?» «Из чего они сотворены?» Фи сахих муслим, в сборнике сахих имам муслима, приводится хадис ан Аишата ради Аллаху анха, от Аиши, да будет доволен ее Аллах, колет. Она сказала: «Коля Расулюллах саллиллаху алейхи вассалям», посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям сказал: «Хулихат иль маляикати мин нур», ангелы были сотворены из света. «Вахулихал джанну мим мариджим миннар», а джинны были сотворены из огненного пламени. Из огненного пламени или из пламени с дымом. «Вахулиха адаму мимма кода усыфа лякум», а Адам был сотворен из того, о чем было поведано вам. То есть в этом хадисе пророк, саллиллаху алейхи саллям, указал на то, из чего были сотворены три вида творений: ангелы, джинны и люди. Ангелы были сотворены из света, джинны из огня, люди из того, что было вам поведано. То есть, как приходит в аятах, которые мы сейчас прочитаем, люди сотворены из глины. Из глины. Сказал Всевышний Аллах: «Халякал инсан мин сольсалин кель фахар». Он создал человека из сухой или из звенящей глины, подобной гончарной. Этот аят указывает на то, из чего были сотворены люди. И так далее. وَمِنْ صِفَةِ خَلْقِهِمْ أَنَّ لَهُمْ أَجْنِهَا وَمِنْ صِفَةِ خَلْقِهِمْ أَنَّ لَهُمْ أَجْنِهَا Также из описаний их то, что они обладают крыльями. Ангелы обладают крыльями. فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ جَنَحَان У некоторых из них по два крыла. وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثَ ثَلَاثَ У других по три. По три крыла. وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ У других по четыре. وَهَكَذَا И так далее. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى Сказал Всевышний Аллах الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا Вся хвала принадлежит Аллаху, Творцу небес и земли, сделавшему ангелов посланниками. Ули аджнихатин масна ва суляса ва руба. Эти ангелы, которых сделал Аллах посланниками, они обладают крыльями по два, по три, по четыре. Язиду фил халки ма яша. Он приумножает в творении, что пожелает и как пожелает. Инна Аллаха аля кулли шейин кадир. Воистину Аллах способен на всякую вещь. Уа фи сахих аль-Бухари. В сборнике Сахих имама Бухари приводится хадис «Ан ибн Мас'уд ради Аллах Ангу» от ибн Мас'уда, да будет довольным Аллах, который сообщил «Анна Набия, саллиллаху алейхи саллям, раа Джибриля, лягу ситта миа джанах». То, что пророк, саллиллаху алейхи саллям, видел Джибриля, у которого было 600 крыльев. Этот хадис приводится у имама Бухари и имама Муслима. Следующий вопрос, 25-й. هل الملائكة قدرة على التشكل? Есть ли у ангелов способность? هل الملائكة قدرة على التشكل? Есть ли у ангелов способность, возможность перевоплощаться? То есть могут ли они принимать другой облик? Ответ: نعم. Ответ: да. قد أقدرهم الله تعالى على التشكل بالأجسام الحسنة. Аллах Субханаху ва Тааля, Аллах Всевышний, дал им такую возможность, а именно принимать другой благородный облик. То есть ангелы, у них есть такая возможность. Важно помнить, откуда такая возможность. Кто им дал эту возможность? Аллах Субханаху ва Тааля. Аллах им дал возможность перевоплощаться, принимать облик. Однако ангелы не принимают облик какой? Скверный. Принимают только облик благородный. Примеры. كما تمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا. Пример. Ангел Джибриль алейхиссалям, который явился к Марьям в облике стройного мужчины. Ангел Джибриль, который перевоплотился в стройного мужчину. Также كما تمثل لإبراهيم عليه السلام. Так следующий пример. Ангелы, которые предстали перед Ибрагимом, алейхиссалям, были в человеческом облике. Пришли к нему в качестве гостей. Ангелы приняли облик мужчин, пришли к Ибрагиму и предстали перед ним в качестве гостей, в виде гостей. Вакамата масалю ли Лут, алейхиссалям, айнда маджау ли инзали ли азаб би каумихи. Также ангелы, которые пришли к Луту, алейхиссалям, принеся ему весть о наказании, уготованного его народу. Они также были в облике людей и тому подобное. Ванах вазалик. То есть из этого ответа, из этого вопроса мы понимаем еще одно из качеств ангелов. А это способность перевоплощаться, принимать облик. Принимать облик. Следующий вопрос, 26-й. Радда Аллаху Азза ва Джаль аля аль-мушрикин фи каулихим аль-малаикату банатуллах. Бейн залик. Аллах Субханаху ва Тааля отверг слова многобожников, которые говорили, что ангелы — это дочери Аллаха. Объясни это. То есть поясни этот момент. Коль Аллаху Та'аля, Аллах Всевышний сказал, «Фаставтихим, али роббика льбанату валяхум льбанун». Спроси их, почему это у твоего Господа дочери, а у них сыновья? «Ам халякналь малаиката инатан вахум шахидун». Или же мы сотворили ангелов женщинами, и они присутствовали при этом. «Аля иннахум мин ифкихим леякулюн». Воистину они по своей лживости говорят. «Валяд Аллах». Они говорят, родил Аллах. «Иннахум лякязибун». Но воистину они лжецы. «Астафа альбанати аля альбанин». Неужели он избрал дочерей и возвысил их над сыновьями? «Малякум кейфа тахкумун». Что с вами? Как вы судите? «Афалята заккарун». Может, вы примете назидание? «Амлякум султанум мубин». Или же у вас есть ясное доказательство на то, что вы говорите? «Фа'ту бикитабикум инкунтум садыкин». Принесите же ваше писание или что-то из писания в довод на то, что вы говорите. Здесь Аллах Субханаху ва Тааля опровергает, призывая многобожников, которые измышляли ложь и лгали на Аллах Субханаху ва Тааля, призывает их принести довод и обращается к ним как с точки зрения разума, так с точки зрения доводов. То есть говорит, как вы судите? Вы приписываете Аллаху Субханаху ва Тааля дочерей, а сами избавляетесь от этих дочерей. Также многобожники что делали? Избавлялись от дочерей. Считали, что это унизительно, если у тебя есть дочь. Закапывали их и так далее. А сами вместе с этим приписывают Аллаху дочерей. Себе приписывают сыновей, Аллах Субханаху ва Тааля дочерей. И так далее. Измышляя, говорят, «Валяд Аллах, Аллах родил». Аллах Субханаху ва Тааля говорит, были ли вы там, когда Аллах Субханаху ва Тааля сотворил ангела в виде женщины? Были ли вы там? Если нет, тогда должен быть довод. Приведите ваш довод из писаний, которые ниспосланы были Аллахом Субханаху ва Тааля, что-то, какое-то сообщение от Аллаха Субханаху ва Тааля. Потому что мы не можем верить в Аллах Субханаху ва Тааля, кроме как на основании того, что Он ниспослал. Так? Мы не можем уподобить Аллаха тому, что есть в наших головах, в нашем разуме. Мы говорим об Аллах Субханаху ва Тааля только то, что Он ниспослал. Аят или же хадис от посланника Его. Только так мы можем говорить об Аллах Субханаху ва Тааля. Следующий вопрос, 27-й. «Мата таарифу ан Джибриль алейхиссалям?» Что ты знаешь о Джибриле алейхиссалям? Здесь, в этом вопросе, приходит описание Джибриля. Джибриль алейхиссалям хуа муваккилун биль вахи. Джибриль алейхиссалям — это ангел, который отвечает за передачу откровений. Он ответственный за передачу откровений. Коля тааля, сказал Всевышний: «Ман кана адуван лилляхи ва малаикатихи ва русулихи ва Джибриля ва Микаэля фа инна Аллаха адуван лиль кафирин». Если кто враждует с Аллахом и его ангелами, его посланниками, и Джибрилем, и Микаилем, то ведь Аллах является врагом неверующих. Хадис. Описание Джибриля. «Раагу Наби, саллиллаху алейхиссалям, филь абтахи лягу ситта миа джанах». Пророк, саллиллаху алейхиссалям, видел его на горизонте, видел его в небе. Джибриль, алейхиссалям, у него было 600 крыльев. «Код садда айзами халькихи аль-уфук». И этими крыльями он закрывал горизонт. Полностью. Этими крыльями перекрывал горизонт. «Сумма раагу лейлят аль-миарадж айдан». Затем он видел его в ночь Вознесения. «Лейлят аль-миарадж». «Валям ярагу фи суратихи илля гатейни марратейн». И пророк, саллиллаху алейхиссалям, больше не видел пророка Джибриля в его истинном облике, кроме как в эти два раза. Первый раз, когда в начале ниспослания откровений Джибриль, алейхиссалям, пришел к пророку, саллиллаху алейхиссалям, показался на небе. И второй раз – это Лейлятуль Миарадж, в ночь Вознесения. Другие разы Джибриль, алейхиссалям, приходил к пророку в облике человека. وَأَمَّا بَقِيَةُ الْأَوْقَاتِ Что касается в другое время, فَفِي سُورَةِ رَجُلِ То он приходил в облике человека. وَغَالِبًا فِي سُورَةِ دِحْيَةُ الْكَلْبِي Чаще всего он приходил в облике сподвижника, которого звали Дихьяту Аль-Кальби. В облике сподвижника, которого звали Дихья Аль-Кальби. Это был сподвижник пророка, саллиллаху алейхи саллям, обладал красивой внешностью. Передается, что однажды Дихья Аль-Кальби подарил пророку, саллиллаху алейхи саллям, кожаные хуфы, кожаные носки. И пророк, саллиллаху алейхи саллям, взял этот подарок и тут же одел их, то есть сразу одел. Следующий вопрос. Маза таариф ан Микаиль? Что ты знаешь о Микаиле? Еще один из ангелов Аллах Субханаху ва Тааля, Микаиль алейхиссалям. Ответ следующий. Микаиль хуа аль муваккалу биль катар. Микаиль, он отвечает за дождь, за его капли, за ниспослание. وَتَصْرِفِهِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ Субханаху ва Тааля. И он распоряжается этим дождем так, как повелит ему Аллах Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля приказывает ему, он берет этот дождь туда, куда прикажет ему Аллах. То есть отвечает за это. أَخْرَجَ الْإِمَامْ أَحْمَدْ Имам Ахмад приводит хадис от Анаса радиаллаху анху, Анна Набия, что пророк, саллиллаху алейхи саллям, Коалли Джибриль, спросил Джибриля, Мали лям ара Микаиля дохикан кот. Почему я никогда не вижу или никогда не видел Микаиля улыбающимся, смеющимся? На что Джибриль, алейхи саллям, ответил, Факоль, ма дохика Микаиль мунду хуликатиннар. Микаиль не смеется с того времени, как был сотворен ад. Как был сотворен Джаханнам, ад, Микаиль перестал улыбаться и смеяться. В этом довод, также в этом хадисе довод на тех, кто отрицает то, что рай и ад сотворены в данный момент, были сотворены. Есть такие люди, группы людей, которые отрицают это. И в этом хадисе, хадис, который приводит имам Ахмад, достоверность которого подтвердил шейх Аль-Бани, и у него есть это в сильсиле Сахиха. В этом хадисе, также в других хадисах, подтверждение того, что существует рай и ад уже на сегодняшний момент. Также в аятах, в Коране, Аллах Субханаху ва Тааля рассказывает нам об описании рая и ада, о том, что происходит и будет происходить там. Следующий вопрос. 29. Мада таарифу ан Исрафиль, алейхиссалям. Что ты знаешь об Исрафиле, алейхиссалям? Еще один ангел. Исрафиль хуа аль-муаккалу биссур. Исрафиль – это ангел, который отвечает за рог, за дуновение в рог. Янфуху фихи саляса нафахат би амри роббихи аззаваджаль. Исрафиль подует в этот рог три раза по приказу Аллаха Субханаху ва Тааля. Три раза. Будет три дуновения. Первое дуновение – нафхату аль-фаза. Первое дуновение – дуновение ужаса, то есть после которого люди испытают ужас. Нафхату ас-саак. Второе дуновение – это когда будут умерщвлены все люди. И третье дуновение – нафхату аль-киямин раббиль алямин. Следующее, последнее дуновение будет, после чего люди все воскреснут, предстанут перед Господом миров. И здесь в сноске приводятся некоторые примечания. Что такое ас-сур, рог? Карнун азим. Корн, рог, большой рог, юнфаху фихи, в который будут происходить дуновения. Еще из названий его это Аннакур, который приходит в суре Аль-Мудаththир. еще из названий рога этого Ан-Накур, который приходит в суре Аль-Мудаффир. Здесь приводятся аяты, в которых подтверждение на вот эти вот виды дуновений. Аят Коля Та'аля, Аллах Субханаху Ва Та'аля говорит: «Вануфиха фиссур фасаиха ман фиссамавати ва ман филь-ард, илля ман ша Аллах». Подуют в рог, и тогда будут поражены, умрут все, кто на небесах и на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. «Сумма нуфиха фиги ухра файда гум киямун янзурун». Затем подуют в этот рог еще раз, и тогда они встанут, то есть предстанут перед Господом и будут ожидать расчета. И будут ожидать того, как поступит с ними Аллах Субханаху Ва Та'аля. В другом же аяте, здесь не упоминается, приходит о том, что когда подует в рог, охватит людей ужас, паника. То есть охватит людей ужас и паника. То есть здесь доводы на то, о чем мы говорили. Итак, три дуновения. Первое дуновение – это дуновение ужаса, когда охватит людей ужас. Второе дуновение – это дуновение, когда все умрут. И третье дуновение – это когда все предстанут перед Аллах Субханаху Ва Та'аля. Далее. «Вамин аль-уляма ман джа'аляхум нафхатейн». Из ученых были те, которые говорили, что дуновений будет всего два. То есть разногласили ученые, так? Два или три. И они приводили аят «Востадаллю бихаулихи та'аля», аят слова Всевышнего Аллаха: «Вануфиха фиссур фасаака ман фиссамавати ва ман филь ард, илля ман ша Аллах, сумма нуфиха фиги ухра файзахум киямун янзурун». То есть тот аят, о котором мы говорили, есть сноски. Здесь, в этом аяте, говорится о саика, то есть они умрут, и говорится о том, что они предстанут. Фаизгум, фаизагум киямун янзурун. Мы говорили то, что есть аят, в котором говорится о дуновении, когда охватит людей паника, ужас. Вагауля и саляцату миналь маляика, хум аль-ладзина закарахум ан-набию саллиллаху алейхи вассалям фидуаихи мин салати лейль. Эти три ангела, Джибриль, Микаил и Исрафиль, три ангела, которых посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, упоминал в мольбе, начиная ночную молитву. Начиная мольба, дуа листифтах называется. То есть после того, как мы говорим такбир, такбиратуль ихрам, такбир, когда человек входит в молитву, говорит Аллаху Акбар, так, после него идет дуа, который называется дуа аль-истифтах, открывающая дуа, перед чтением суры Аль-Фатиха. И один из видов этого дуа, тот, который приводится здесь. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Аллахумма, Рабба Джибраиль ва Микаиль ва Исрафиль, Фатир ас-самавати валь-ард, Алим аль-гайби ва шахада. О Аллах! О Господь Джибриля и Микаиля и Исрафиля! О Создатель небес и земли! О знающий сокровенное и явное! Анта тахкуму бейна айбадик фи макану фиги яхталифун». Ты рассудишь между своими рабами в том, в чем они расходились. «Ихдини ли махтулифа фиги миналь хакки би изник». Укажи мне соизволение своего правильный путь к истине. «Инна гатахди мэн таша иля сиратам мустаким». Поистине ты ведешь по прямому пути, кого пожелаешь. Этот хадис приводит имам Муслим. В ночной молитве здесь имеется в виду молитва тахаджуд. Молитва, дополнительная ночная молитва, которая совершается ночью. Лучшее время которой, как указано в хадисах, это треть ночи, последняя треть ночи. Следующий вопрос, 30-й. «Мэн малякуль маут». Кто он, ангел смерти? «Мэн аль малякуль маут». «Вагаль лягу исму гайра хаза». Есть ли у этого ангела какое-то другое имя, кроме этого? То есть, кто он, ангел смерти? ангел смерти. Есть ли у него другое имя или какое-то свое имя? Малькуль Маут хуа аль-муаккалу бикабд аль-арвах. Ангел смерти, он отвечает за изъятие душ. Каля Тааля, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Куль, ятаваффакум малькуль Маут, аллази вуккила бикум, сумма иля раббикум турджаун». Скажи: ангел смерти, которому вы поручены, умертвит вас, затем вы будете возвращены к своему Господу. Валям тарид тасмиятаху би Азраиль. И не приходит в Куране и Сунне имя Азраиль в качестве имени этого ангела. То есть ни в Куране, ни в Сунне нет такого, то чтобы этого ангела звали Азраиль. То, что известно из Корана и Сунны, это то, что его имя – ангел смерти. Малякуль Маут. Камафиль Ая. Как пришло в этом аяте. Следующий вопрос. Маниль Маляйкату Аль-Хафаза. Итак, кто они такие? Ангелы, которые отвечают за сохранность. Или, как распространено, ангелы-хранители, так? То они, которые отвечают за сохранность. Хумуль малаикатуль муваккалун бихифзи бани адам фикули халятихи. Это ангелы, которым поручено охранять людей везде. Поручено. То есть они не сами по себе охраняют, как некоторые думают. И поэтому что? Начинают поклоняться этим ангелам, просить их и так далее. А им поручено, Аллах Субханаху ва Тааля поручил им охранять людей. Фикулли халятихи мин хилли ва сафар ва наум ва яхза. То есть они охраняют людей по поручению Аллаха Субханаху ва Тааля везде. В местах, где они обитают, или в то время, как они находятся в пути, во время сна, или же во время бодрствования. Каля Тааля, сказал Всевышний: «Ляху муаккибату мин бейни ядейхи ва мин хальфихи». Есть у него, у человека, наблюдающие ангелы, наблюдающие, следующие впереди него и позади него. «Яхфазунаху», охраняющие его. «Мин амрилля», по велению Аллаха. То есть как охраняют? По велению Аллаха. Инна Аллаха ля югайру ма би каумин, хатта югайру ма би анфусихим. Воистину Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Ва иза арада Аллаху би каумин суа, фаля марадда ляху. Если же Аллах пожелает зла людям, то ничего не предотвратит этого. Ва ма ляхум мин дунихи мин валь. И нет у них покровителя, кроме Аллаха. То есть в этот аят, в нем очень много пользы. Очень много пользы. Во-первых, то, о чем мы говорим, это охраняющие ангелы. Здесь описание их. Где находятся охраняющие ангелы? И спереди, и сзади. Так охраняют по приказу Аллаха Субханаху ва Тааля. Также Аллах Всевышний говорит, что Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят то, что находится в них самих, пока они сами себя не изменят. Это тоже очень важное правило. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что нет покровителя у людей, кроме Аллаха. То есть даже если эти есть ангелы, защищающие, однако они защищают по велению Аллаха. Аллах, он кто? Защитник. Аллах покровитель людей. Поэтому обращаться и поклоняться дозволено только Аллаху Субханаху ва Тааля. Кали ибн Аббас, ради Аллаха анхума, ибн Аббас, да будет доволен ими Аллах, то есть им и его отцом, ибн Аббас. Фи каулихи тааля, ибн Аббас сказал в отношении слов Всевышнего Аллаха: «Ляху муаккибат». Муаккибат – наблюдающие. Есть у него наблюдающие. Кто это? Ибн Аббас сказал: «Маляика». «Яхфазунаху мин бейни ядейхи ва мин хальфихи». Сказал, это ангелы, которые охраняют его, человека, спереди и сзади. «Файза джаа кадаруху халлю анху». А когда приходит к нему срок, то есть срок его смерти, час его смерти, они оставляют его. уходят от него, эти ангелы. И это кто? Ангелы-хранители или охраняющие ангелы. Следующий вопрос касается благородных писцов, ангелы, которые записывают дела людей. Вопрос 32-й. Манель кирамуль кятибун, алейхиму салям. Кто они, благородные писцы? Кто они такие? Ответ. Аль-кирамуль кятибун, хумуль ладзина яктубуна а'маля л'ибад. Благородные писцы – это ангелы, которые записывают дела людей. Мин хайринг вашар. Они записывают как благие дела, так и плохие дела. Коля та'аля, сказал Всевышний, «Ва инна алейкум ля хафизун, кираман кятибин». Воистину над ними есть хранители, благородные писцы, «Я'лямуна матафалюн», которые знают о том, что вы совершаете. То есть они записывают дела, находятся справа и слева от человека и записывают его дела. Тот, кто находится, ангел, находящийся справа, записывает благие дела, ангел, находящийся слева, записывает плохие дела. Все эти дела потом записываются в книгу, которая будет вручена человеку в судный день. О чем мы будем говорить? Либо она будет дана ему в правую руку, либо будет дана ему за спину в левую. Это благородные писцы. Кирамам Кятибун. Следующий вопрос касается численности ангелов. Вопрос касается численности ангелов. Аль-маляикату алейхиму салям ададухум кафир. Число ангелов великое, большое число. Ма аддалилю аля залик. Какой довод на это? Какой довод есть на это? Ответ. Кад ахбара ан-набию саллаллаху алейхи вассалям. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сообщил, сказав: «Анналь бейт аль-ма'мур фи ас-сама ядхулюху фи риваятин юсалли фихи кулля йаумин 70 альфа малик». Дом, который называется аль-ма'мур, на небе. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Этот дом аль-ма'мур, который находится на небе, в этот дом каждый день заходит». Или в другом риваяте, или в другой версии хадиса, пророк сказал, молятся каждый день в нем 70 тысяч ангелов. Далее сказал: «Сумма ля яудуна илейхи ахиру ма алейхим». И больше никогда не возвращаются у него. 70 тысяч ангелов помолились, вышли в этот день, и больше они там не молятся. Затем заходят другие 70 тысяч ангелов. Каждый день там молятся 70 тысяч ангелов. Разные, другие, не те, которые уже были. И так, допустим, 2 дня сколько ангелов там? 140 тысяч. 3 дня? 210. Последний вопрос. Ма хукму мен анкара вуджудуль маляика. Каково положение того, кто отрицает существование ангелов? Допустим, есть человек, отрицающий существование ангелов. Когда ему говорят о том, что Аллах Субханаху ва Тааля, Господь, сообщил о том, что есть ангелы, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, пришло в хадисе, сообщил о существовании ангелов, он говорит: «Я все равно не верю», после того, как он узнал. Каково его положение? Что можем о нем сказать? Мен анкара вуджудуль маляика факада кафара би иджмаиль муслимин. Тот, кто отрицает существование ангелов, впадает в неверие по единогласному мнению мусульман. Он отрицает столб из столбов имана. Коля та'аля, Аллах Субханаху ва та'аля говорит: «Я айюхаллатина аману, амину билляхи ва расулихи, валь китаб, аллази наззаля аля расулихи, валь китаб, аллази анзаля мин кабль». О, те, которые уверовали, веруйте в Аллаха и его посланника, и в Писание, которое он ниспослал своему посланнику, и в Писание, которое он ниспослал прежде него. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. А тот, который не уверовал в Аллаха и его ангелов, его Писание и его посланников, и в судный день, тот впал в глубокое заблуждение. На этом остановимся. Субханак Аллахумма ва бихамдик ва ашхаду ан ля илаха илля анта ва астагфируку ва атубу илайк ва саллаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ва саллям.